Помните, мы в Чехии просили кредит в каком-то 97-м или 8-м году, мы ничего не получили, меньше 3 миллионов тонн мусора. В этом мусоре даже зерна не было. Катастрофа была, людей нечем было кормить. И я метался по всему миру, просил, дайте пшеницы, потому что людей надо было кормить. И когда нам Чехия предложила пшеницу и прокредитовала, когда наши сведомые эти ездили по загранице и кричали, не давайте Лукашенко кредиты. Помните? Вот это было сельское хозяйство. Мы 2 миллиона 800 тысяч или 3 миллиона получили зерна. На плечах, помню, в Витебской области на моих глазах носили из болота мокрую солому, в которой было 10 зерен в колосе, пытаясь ее обмолотить.